Глава 6. Ксения. Господи, кто бы только знал, как мне было плохо, страшно и жутко. «Марат, я не готова, я не справлюсь», — в который раз повторяла я, но мужчина только загадочно улыбался. «Ксюша, ну ты что?» Смотрел на меня, как на маленькую. «Справишься». Мне казалось, что все закончилось. Что вот уже на горизонте маячит спокойная жизнь, без преследования, хоть и по договору, но... Пока ехали к Марату, позвонил его дед и пригласил нас завтра на ужин. Услышав это, я поняла, что не готова. Я же не актриса, не могу играть и притворяться. Как же все сложно-то. По мне так идеально жить вдалеке ото всех, чтобы никто к нам не лез. Я и так вхожу в зону своего дискомфорта, но хотя бы буду в безопасности от незнакомых людей. «Я не справлюсь, я не актриса», — опять тихо пробормотала, низко опустив голову и сцепив пальцы в замок. «Ксюша, просто будь собой. Не нужно ничего играть. И вот, возьми». Протянул он мне небольшую коробочку. «Что это?» Испуганно уточнила, забирая у него маленькую квадратную коробку синего цвета. «Кольцо, ты же моя невеста!» Я раскрыла коробку и грустно улыбнулась, залюбовавшись на изящное кольцо с небольшим, но ярким камушком. «Дорогое, по нему сразу видно. И ценное, вот уверена». «Но когда ты успел? И откуда узнал мой размер?» Удивленно спросила, доставая кольцо и крутя его, рассматривая со всех сторон. «Это наша семейная реликвия. Забрал у деда. А размер там подстраивается под носящего». «Может, сделаем копию? Вдруг испорчу?» Сразу испуганно предложила, убирая кольцо обратно в коробку. Моментально вспомнилось, как Сергей постоянно говорил, что я все порчу, царапаю. И вообще, мне ничего хорошего дарить нельзя. «Ксюша, это всего лишь вещь. Даже если что-то случится, то земля от этого не обрушится. Примерь, пожалуйста», — рассмеялся Марат, разряжая ситуацию. Я опять неуверенно открыла коробку и надела кольцо. Оно село как влитое, и очень даже удобно в нем было. Даже пошевелила пальцами, любуясь колечком. А оно как специально стало переливаться в моменты, когда мы проезжали мимо фонарных столбов. Ненароком вспомнила, что мне подарил Сергей. Это было не кольцо, а непонятно что. Толстый ободок золота с огромным бриллиантом. Ему всегда надо было подчеркивать свой статус, чтобы все видели, насколько он щедрый и богатый. Я должна была его надевать, как только выходила из дома. Один раз так спешила на какой-то прием, что просто забыла о перстне. Сначала собралась под один образ, потом муж резко передумал, и мне спешно пришлось собираться заново. Вылетело все из головы, не до кольца было. А вот вечером горько пожалела, что не вспомнила. На лицо сразу залегла тень от воспоминаний. Но быстро попыталась натянуть улыбку. «Это только мои демоны, и когда-нибудь я от них обязательно избавлюсь». Тем временем мы приехали к невысокому, но очень аккуратному дому. Марат как-то неуклюже извинился, но я не понимала, за что, пока мы не поднялись. Квартира была крошечной. Как мы будем уживаться, я даже не представляла. Спальня была одна. Правда, с огромной кроватью. Надеюсь, Марат не думает, что мы будем спать вместе. Решила сразу решить этот вопрос. «А где я буду спать?» Голос почему-то сорвался. «В спальне, конечно. Это теперь твоя комната. А я пока посплю на балконе», — ответил на мой невысказанный вопрос Марат. А я выдохнула. Мужчина оставил меня обустраиваться в комнате, предварительно проведя экскурсию по всей квартире. Она была хоть и небольшая, но уютная. Также мой жених сообщил, что здесь мы до закрытия сезона, а потом переедем в большой частный дом. Я лишь согласно кивнула, но на самом деле будущее пугало. Я не могла представить, что опять свяжу свою жизнь с другим человеком, пусть эффективно. Но, к сожалению, понимала, что другого выхода у меня нет. Сергей опять без стука вошел в мою жизнь и растоптал все кирзовыми сапогами. Из мыслей меня оторвал стук в дверь. «Можно?» «Заходи», — поспешно ответила. «Ты не голодная? Может, пиццу закажем?» «Я бы выпила чаю», — призналась. «Сейчас организую и поговорим как раз». В кухне Марат разложил на столе вазочки с печеньем и конфетами и разлил по чашкам вкусный чай, который сам заварил. Уже 100 лет не пила такой ароматный напиток. Сама пользовалась пакетиками для быстроты. А Сергей пил только кофе. Поэтому дома у нас была коллекция разнообразного кофе и совсем не было вкусного чая. «Вот договор. Почитай. Если что-то будет непонятно или с чем-то будешь не согласна, говори. Мне нужно ненадолго отъехать по делам. Скоро вернусь». Марат принес бледно-голубую пластиковую папку с балкона и передал мне. А сам сел допивать чай. Мне сразу стало страшно, как только услышала, что он собирается уезжать. А вдруг Сергей нас отследил и воспользуется отсутствием Марата? «Не бойся, твой бывший сюда не попадет. Комплекс охраняемый, и пройти можно только по пропускам. Но даже если он раздобудет пропуск, к тебе попасть не сможет, если сама дверь не откроешь». Иногда мне казалось, что Марат читает мои мысли. Тут вдруг раздался громкий звук, оповещающий о сообщении на моем телефоне. Я вздрогнула всем телом и бросила затравленный взгляд на смартфон, который лежал на столе. Мельком заметила, как смотрит на меня Марат, но ничего с собой поделать не могла. Да, я вот такая забитая и дерганная. Писала Альбина, моя подруга. Ух, аж воздух снова стал в легкие поступать. «Это Альбина пишет», — сразу же сообщила Марату. «Хорошо». Посмотрел он на меня удивленно, но ничего не сказал. А я еле себя сдерживала, чтобы не начать оправдываться. Ведь Сергей контролировал все мои сообщения и звонки. Без зазрения совести читал переписки и постоянно кричал про мнимых любовников. У самого, видимо, рыльца было в пушку. «Все, я побежал». Быстро сполоснул за собой кружку Марат и двинулся к выходу. Мне очень хотелось в него вцепиться и просить не уезжать. Но силой воли заставила себя сдержаться. Что за детский сад? Как только за Маратом закрылась дверь, проверила еще раз 100 все замки и только тогда вернулась в кухню. Убрала со стола, а потом устроилась на диване, переговорила с подругой и стала читать договор. Мозг плохо воспринял тяжелую новую информацию. Да и после такого пережитого стресса не заметила, как уснула. Во сне мне казалось, что я чувствовала, как кто-то поднимает меня на руки и несет в спальню. А мне хорошо и уютно, тепло. Но самое главное – безопасно. Проснулась от яркого солнечного луча, который бил в лицо. «Так, нужно обзавестись шторами». Сейчас на окне был только невесомый тюль, который висел лишь для красоты, но не более того. Обнаружила, что я во вчерашней одежде, а не в пижаме. Значит, действительно уснула за договором, а Марат перенес меня на кровать. За что ему спасибо, а то на неудобном диване я бы проснулась разбитой. Взяла сменную одежду и пошла в душ. В квартире было тихо. Марат, наверное, еще спал, а может быть, уже уехал по делам. После душа чувствовала себя уже другим человеком. Хоть чуть взбодрилась и пришла в себя. Сегодня нужно обсудить с Маратом все нюансы и решить, что делать с его предложением. Перед сном вчера успела поговорить с Альбиной. Она сразу сказала, что Марат тот еще Казанова, но он однозначно лучше, чем Сергей. Естественно, подруга предложила приехать к ним, но стеснять никого не хотелось. Хотя понимала, что друзья мне будут только рады. Марата нигде не было. На часах было только 8 утра, а его уже и след простыл. Ну что ж, если мы будем так жить, то друг другу точно не помешаем, потому что и видеться не будем. Вздохнув, осмотрелась, не зная, что делать дальше. Поняла, что безумно хочу есть. Вчерашнее печенье с чаем давно уже переварились, а достойного ужина у меня так и не было. Интересно, у Марата хоть продукты имеются? Раскрыв холодильник, удивилась, увидев и яйца, и овощи, и даже охлажденное мясо. Интересно, он сам готовит или домработница приходит? «Ты надолго уехал? На тебя завтрак готовить?» Быстро написала ему. «Скоро буду». «Ну и что это значит? Да или нет?» Решила, что лучше сделать, чем нет. Итак, из этого нехитрого состава продуктов можно приготовить омлеты и горячие бутерброды. Этим и занялась. Вообще, готовка сильно успокаивала и прочищала голову, даря какое-то чувство спокойствия и стабильности. Пусть мнимого, но все равно. Накрыла стол на 2 персоны и, порывшись в шкафчиках, нашла коробку с разнообразными банками чая. Выбрала вкус клубничное настроение и заварила его. Тут и Марат пришел. Руки у него были заняты разными бумажными пакетами. «Что ты накупил?» – спросила, подходя к нему. А он прошел к дивану и скинул туда покупки. «Это тебе на вечер. А еще я записал тебя в салон на 3 часа», – отрапортовал он. «В салон? Зачем? Твой дед же говорил, что будет тихий семейный ужин». «Поверь мне, я своего деда знаю. Да и птичка на хвосте принесла, что сегодня в его доме благотворительный ужин. Так что ты должна блистать, чтобы чувствовать себя уверенно. Но если ты не хочешь, то можем быть в простых вещах. Мне все равно, кто и что о нас подумает. Главное, чтобы тебе было комфортно». Я смотрела на Марата и не понимала, он сейчас шутит или говорит серьезно. Мне не хотелось проводить параллели, но это выходило неосознанно. Сразу вспомнила Сергея, который орал и вдалбливал мне перед каждым приемом, что я должна блистать и быть лучше всех. А после орал, что на меня все смотрели, что я проститутка. Или кричал о том, что мою фигуру не спасет ничего, что ему стыдно ходить со мной. Это сейчас я стала понимать, что в его словах не было правды. Но тогда я ненавидела свое тело и считала себя жирной коровой. Это с 42-м размером. «Я еще хлеб горячий купил. Давай завтракать». Ворвался в мои мысли Марат, так и не дождавшись ответа. Я растерянно кивнула и пошла к столу, где уселась на то место, за которым сидела вчера. «Ты посмотрела договор?» – спросил Марат. «Не весь, вчера заснула», – призналась. «Ну ладно, успеешь еще. До салона у тебя будет время, а я пока по делам съезжу». «Хорошо, договорились». После завтрака Марат действительно уехал. А я подошла к дивану и начала рассматривать покупки. Все было красивое и элегантное. Длинное платье в пол изумрудного цвета, которое обтягивало, как вторая кожа. Имело красивую, но в то же время строгую линию декольте. Туфли-лодочки, небольшой черный клатч и даже белье. Мне сразу стало неудобно. Надеюсь, он не сам его выбирал. До приезда Марата я полностью прочитала договор и не нашла там подводных камней. Казалось, что этот человек думал не только за себя, но и за меня. Когда мужчина за мной приехал, сказала свой вердикт. Марат даже стал уговаривать что-то добавить, но я лишь отрицательно покачала головой. По дороге в салон мы заехали в нотариальную контору и подписали договор. «А на днях нас уже распишут». Марат сказал, что его знакомая должна будет вернуться из отпуска и принять нас без очереди и лишних глаз. Я была в шоке от того, как быстро все делается. Но, с другой стороны, зачем тянуть? Если нам обоим это сейчас нужно. Мне даже в большей степени, если уж честно. В салоне Марат оставил меня одну, обещав вернуться, чтобы забрать. Платье я сразу брала с собой, чтобы переодеться после готового образа. Мне сделали легкий макияж, не кричащий и уж тем более не привлекающий внимания. Накрутили волосы большими волнами. Чувствовала себя королевой. А когда примерила платье, поняла, что не королева, а царица. Слова бывшего пытались материализоваться в мозгу, когда я рассматривала себя в большом напольном зеркале салона. «Ты как проститутка! Что за уродство? Сними немедленно!» «Какая ты красивая!» Вдруг услышала голос Марата и увидела его в отражении. Он смотрел на меня в восхищении, а я потупилась, затыкая голос бывшего внутри себя. «Я красавица! Кто не согласен, идет лесом!» «Здесь не хватает маленького штриха!» Марат подошел и надел мне на шею ожерелье. «И кольцо ты забыла!» Показал он мне коробку и сам надел кольцо на палец. «Спасибо», — тихо произнесла я. «Наверное, за то, что не орёт и не ругается, что не давит, что не оскорбляет, а разговаривает со мной на равных». На встречу с дедом мы приехали в числе последних. Как и говорил Марат, на тихий семейный ужин атмосфера не была похожа. Звучала громкая музыка. Во дворе дома было много людей в вечерних нарядах и с бокалами в руках. Между ними сновали официанты в строгих костюмах. Стол был накрыт в беседке на улице, но был больше фуршетный, так что не зря мы успели перекусить. Как только мы зашли, сразу почувствовала косые взгляды, которые бросали на нас. А еще напряженный и тяжелый взгляд, который ни с кем не могла спутать. Сразу нашла его источник и схватилась за локоть Марата, сжимая его. На нас зло смотрел Сергей. «Его-то как сюда принесло! И как мне все это выдержать?»